На нем был черный бархатный плащ и короткие панталоны с черной кокардой на колени. Его красивые руки были затянуты в черные перчатки. Цвет лица гордого араба был также черный, так что можно было справедливо назвать черного всадника черным рыцарем. Тени деревьев делались все длиннее и темнее, и вдруг не успело еще солнце скрыться за горизонтом, как показалась луна, распространяя на холмы и долины свой нежный обольстительный свет, мягкий, как волшебная ткань. Она покрыла серебристым светом луга и поляны, проливая матовый свет на опушку леса и каштановые стволы. Картина представлялась странная, таинственная, но и прекрасная, когда на своих красивых лошадях, шедших шагом, выступили из-под тени деревьев два всадника, наполовину освещенные луною. Перед ними выступили одна за другой все части зубчатых развалин Теба. Всадники направили своих лошадей прямо к развалинам. — Посмотрите туда, граф Манофина, — сказал первый из донов. — Там, кажется, ребенок. — Извините меня, мой благородный господин, — отвечал второй всадник, — но мне кажется, что это изогнутая пальма, которая издали имеет вид сгорбленного человека. — Поедемте туда. Мы не сделаем круга. Да притом мы всегда ездили через лес к развалинам замка Теба и потому никогда не имели случая осмотреть эту сторону. Мне кажется, что вы ошибаетесь, граф Манофина. Действительно, то, что видели всадники, производило издали и при бледном лунном свете странные впечатления. Приближаясь к развалинам замка Теба, прежде всего видишь огромную насыпь громадных камней, обломков колонн и ступеней. Среди всего этого насыпаны большой кучей и звездка и цемент. Это дикое возвышение окружено крепкой стеной, на которой остались еще следы окон и входов, украшенных богатой штукатурной работой. В одном месте стена эта была высокая, а далее была все более и более разрушена. Недалеко от этой первой части руины виднелись развалины самого Мавританского замка. Стены возвышались в самых низких местах до 20 футов, а вершины их были зубчатыми и изломаны не только силою взрыва, но и силою времени, которому все подчиняется. Столбы, составлявшие основание Исполинского замка и состоявшие из громадных камней, противостояли как ломке, так и силе времени, и гордо возвышались, как неприкосновенное произведение ушедших поколений. Колонны и арки передней постройки были разломаны и своим падением так загородили вход, что никто не мог проникнуть внутрь. На расстоянии около 1000 шагов вдоль длинной и дикой стены стояли угловые башни. Их едва можно было узнать, потому что они развалились до основания, образуя хаос камней, ступеней, стен и арок и представляя в продолжении нескольких сот лет убежище для змей, ящериц и червей, присмыкающихся в тени и сырости. Около самой дикой и высокой развалины виднелась низкая сгорбленная тень, которую граф Манофина при бледном лунном свете принял за изогнутую пальму. Приближаясь к началу развалин, оба всадника неотступно смотрели на странную тень. Первый из них, тот, который был в маске, не помнил, чтобы он когда-нибудь видел ее прежде, несмотря на то, что ему были хорошо известны каждый выступ и каждая сломанная колонна замка Теба. Вдруг низкая тень шевельнулась, выпрямилась и исчезла, как дух. Так скоро и непонятно, как будто она провалилась сквозь землю. «Во имя всех святых тут что-то не так!» — воскликнул Дон в маске, всадил шпоры в бока своей лошади, которая, испугавшись, стала на дыбы, и поскакал к тому месту, с которого исчезла маленькая сгорбленная фигурка.